1-0-2. Удалее опять все внутри сжалось, когда корабль резко рванул вверх под головокружительно острым углом, а черная поверхность скалы все так же быстро неслась навстречу. Вершину горы окутывали облака сернистых газов, и вскоре корабль нырнул в эту пелену. Далее закрыла глаза, ожидая неминуемой гибели, когда судно врежется в неподвижную громаду. Но прошло несколько томительных мгновений, а удара не последовало. Далее приподняла веки и, затаив дыхание, выглянула в прозрачную боковую панель. Внизу вздымалась и кипела раскаленная до красна масса, вулканическое сердце планеты, бурлящее внутри огромной горы. В мареве, поднимающегося от лавы жара, панорама вулканического жерла дрожала и колыхалась. И несмотря на надежную изоляцию корабля, далее от одного только вида расплавленной массы вдруг стало нестерпимо жарко. «Гора Арсия», — сказал Ромю-31, — «потухший вулкан, возрожденный к жизни для службы механикум». «Невероятно!» — выдохнула далее. Она посмотрела на противоположный край воронки, где прямо из лавы, словно борт севшего на мель корабля, поднималось колоссальное сооружение, построенное, как казалось, из черной стали и камня. Над поверхностью лавы стояли огромные затворы, и блестящие керамитовые поршни со свистом и скрипом непрерывно поднимались и опускались. К небу вздымались клубящиеся облака перегретого газа, похожие на дыхание целой стаи могучих драконов. Далее заметила, что корабль набирает высоту, чтобы пролететь поверх этого причудливого сооружения. С близкого расстояния она смогла в полной мере оценить невероятные размеры и сложность конструкции. Ровные ряды шлюзов, отводные каналы и гидротехнические затворы, заставляющие лаву постоянно циркулировать в системе, питающей поразительное сооружение на дальней стороне вулкана. Лава, направляемая по широким расщелинам, стекала по склону горы в искусственную лагуну, образуя замкнутое море, бурлящее раскаленной массы расплавленной породы. А над этим морем стоял магма-город. И что это был за город? Удалее перехватило дыхание, когда она увидела огромную кузницу, принадлежавшую госпоже Румю-31, адепту Кориэли Зетти. Повсюду, над кипящей, окутанной огнем поверхностью лавы, поднимались темные цилиндры башен, перемежаемые пирамидами со срезанными верхушками, извергающими столбы пара и пламени. Извилистые ленты дорог и проспектов, просторные площади, широкие открытые платформы и целые промышленные комплексы нависали над раскаленным морем, вопреки сдерживаемой защитными сооружениями мощи внутреннего огня планеты. Золотистый луч обозначал дорогу к великолепному серебристому зданию в самом центре колоссальной метрополии, но корабль продолжал снижаться, и он быстро исчез из поля зрения. Окружающие лагуну толстые каменные подпорные стены придавали ей сходство с кратером, а бесконечные кварталы жилых зданий, посадочные площадки, подъездные пути, сторожевые башни и огромный контейнерный порт тянулись до самого горизонта, примыкая к отвесным скалам вулкана. За пределами магма-города образовался целый континент стальных контейнеров, сложенных в настоящие небоскребы. На заводах и фабриках Марса производилось несметное количество оружия, боеприпасов и снаряжения для армии воителя. Небо над портом заполнили огромные грузовые корабли. Они спускались и поднимались с поверхности нескончаемой вереницей сверкающей стали и огненных струй тормозных двигателей. Все они были приписаны к портам далеких от Солнечной системы миров, и каждый корабль, как и каждый воин, имел для Великого Крестового Похода большое значение. Мощные подъемные краны теснились в порту, подобно лесу. Их длинные стрелы, отягощенные противовесами, медленно двигались в замысловатом танце. А целые армии сервиторов и грузчиков до отказа заполняли секции бесконечного погрузочного конвейера. Корабль сильно качнуло и далее вцепилась в металлическую стойку. Пилот направил судно к посадочной площадке в самом городе, металлической платформе, выступающей над кипящей лавой. Картина за панелью из фотопластичной стали начала расплываться от потоков раскаленного воздуха, вызывая приступы тошноты. Ромю-31 снова поднес посох к стене, и панель утратила прозрачность. Корабль, попавший в теплые вихри, начал вибрировать и поскрипывать. «А здесь бывают катастрофы?» – спросила Далия, уверенная, что после подобных несчастных случаев никому не удается выжить. «Я имею в виду падение кораблей в лаву». «Иногда случается и такое», – ответил Ромю-31. «Но лучше об этом не думать. Уже поздно», – пробормотала Далия. Гул корабельного двигателя из басовитого рокота превратился в пронзительный вой, и тормозные двигатели, корректирующие курс, выбросили длинные струи пламени. Пилот явно испытывал трудности при посадке на платформу, и далее закрыла глаза, стараясь не думать о том, что произойдет, если они упадут в озеро лавы. Она отгоняла от себя мысль о том, как огненная масса съедает плоть до самых костей, пытаясь не думать о мучительной боли и удушающих газах. Она все равно не доживет до того момента, когда это произойдет. Но ее внутренний взор продолжали терзать ужасающие картины катастрофы. Далее сделала глубокий вдох и прогнала ужасные видения, пока они не спровоцировали настоящую панику, а затем удар в нижней части корабля заставил ее поспешно распахнуть глаза. «Что это было? Что случилось?» Ромео-31 посмотрел на нее с любопытством, и хотя бронзовая маска закрывала его лицо, Далия поняла, что ее испуг позабавил охранника. «Нет», — ответил он, — «просто мы приземлились». Далия с облегчением прерывисто выдохнула и обрадовалась, что снова находится на твердой земле. Или правильнее будет сказать, на твердом Марсе. Но как можно назвать твердой почву, которая каким-то образом висит над морем, способным в одно мгновение обратить ее в пепел? Затем ее внимание привлекли свист и поскрипывание поршней, опускающих аппарель в задней части судна. Волна горячего воздуха, ворвавшаяся в пассажирский отсек, заставила Далию вскрикнуть от неожиданности. На лбу мгновенно выступили капельки пота, а губы и язык высохли. «Всемогущий трон! Как жарко!» — воскликнула она. «Скажи спасибо, что есть теплообменники и газовые фильтры», — заметил Ромео-31. «Без них ты бы и минуту не продержалась в здешней жаре и газовых выбросах». Далия кивнула и вслед за протектором направилась к выходу из корабля. Остальные члены отряда пропустили их вперед. Спускаясь по аппареле, Далия прикрыла глаза ладонью. Сверкание огненной лагуны и свет рыжевато-желтого неба были невыносимы после полумрака. Она только сейчас поняла, как истосковалась по небу за сутки, проведенные в чреве космического корабля. Даже будучи песцом в недрах Либрариума Технологика, она в любой момент могла увидеть высокое окно храма, узкую полоску небосвода. Здешнее небо оказалось угрожающе низким, а воздух был насыщен частицами породы, которые вылетали из стоящих вдалеке очистных комплексов. И хотя Далия понимала, что клубящиеся на горизонте тучи вызваны не атмосферными явлениями, а деятельностью заводов, она не могла сдержать дрожь, глядя на их мрачное, неподвижное очертание. Взлетно-посадочную площадку окружали высокие перила, и через каждые несколько метров на них стояли высокие мачты с жужжащими и посвистывающими приборами. Далия решила, что это и есть теплообменники и газовые фильтры, о которых говорил Ромео-31. Каждый из приборов окружало облачко пара, и вдоль каждой мачты проходили тоненькие трубки, исчезающие в основании платформы, отводя накопленное тепло. «Чтобы рассеять такое количество тепла, требуется огромное количество энергии», — сказала она, указывая на серебристые мачты. «А какой метод вы используете для очистки воздуха от вредных примесей? Синтетические мембраны, абсорбцию или криогенную дистилляцию? Ты знаешь и о таких вещах?» — удивился Ромео-31. «Ну, я читала об этом», — пояснила Далия. «Эти способы упоминались в нескольких старинных рукописях на развалинах в меркурианских пустынях. А все, что я прочла, откладывается в хранилищах твоей памяти, чтобы всплыть в подходящий момент». «Вероятно, это так», — согласилась Далия, слегка смущенная уважительным тоном протектора. Она отвернулась и увидела, как из ближайшего здания, высокой башни из темного металла, выкатилась странная машина красновато-желтого цвета и направилась к ним. Транспортное средство передвигалось на нескольких тонких опорах-ходулях, странной механической походкой, напоминая приземистую сороконожку. Машина подошла ближе, и впереди на месте водителя Далия увидела широкую фигуру сервитора, опутанного проводами и приваренного к корпусу. Транспорт остановился, многочисленные опоры развернули его и, согнувшись, опустили кабину на уровень платформы. Ромео-31 открыл боковую дверцу и жестом пригласил Далию забраться внутрь. Она шагнула в чрево механической сороконожки и выбрала место на скамье вдоль борта. При мысли о поездке на таком странном средстве передвижения она ощутила приятное возбуждение. Ромео-31 присоединился к ней, но остальные протекторы остались на платформе. «Куда мы направляемся?» – спросила Далия, когда машина приподнялась на тонких опорах и, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, резво побежала к темной башне. «К адепту Зетти», — ответил ее провожатый. «Она с нетерпением ожидает встречи с тобой». «Со мной? Но почему? Чего она от меня ждет?» «Хватит вопросов, Далия Кефера», — предостерег ее Ромео-31, впрочем, вполне благожелательным тоном. «Адепт Зетта ничего не предпринимает без определенной цели, и ты здесь для того, чтобы служить достижению этой цели. Ей решать, каким образом ты это сделаешь». Шагающая машина подошла к темной башне, а Далия, оглянувшись на клубящиеся вдали тучи, ощутила, как сквозь изумление, вызванное новыми и удивительными вещами, пробивается страх. Ее привезли на Марс с определенной целью. Но какова эта цель? И не придется ли ей впоследствии сожалеть о проделанном путешествии? Тень башни поглотила машину, и, несмотря на ужасную жару, Далия ощутила дрожь.